В современной американской науке Скиннер является одним из наиболее влиятельных авторитетов, превзойдя по количеству цитирования и сторонников даже Фрейда. При этом наибольшее влияние его теория оперантного поведения оказала на практику, дав возможность пересмотреть процесс научения и разработать новые подходы к обучению и новые программы. Параграф 7. Социальный бихевиоризм. Кроме процесса обучения, бихевиористы изучали и социализацию детей, приобретение ими социального опыта и норм поведения того круга, к которому они принадлежат. Американский ученый Джордж Мид, 1863-1931 годы, работавший в Чикагском университете, попытался учесть своеобразие обусловленности человеческого поведения в своей концепции, названной социальным бихевиоризмом. Страница 228. Исследования этапа вхождения ребенка в мир взрослых привели Мида к мысли о том, что личность ребенка формируется в процессе его взаимодействия с другими. При этом в общении с разными людьми ребенок играет разные роли. Таким образом, его личность является как бы объединением различных ролей, которые он на себя принимает. Большое значение как в формировании, так и в осознании этих ролей имеет игра, в которой дети впервые учатся принимать на себя различные роли и соблюдать определенные правила. Теория Мида называется также и теорией ожидания, так как, по его мнению, дети проигрывают свою роль в зависимости от ожиданий взрослого. Именно в зависимости от ожиданий и от прошлого опыта, наблюдения за родителями, знакомыми, дети по-разному играют одни и те же роли. Так, роль ученика, ребенок, от которого родители ожидают только отличных отметок, играет по-другому, чем ребенок, которого, так сказать, сдали в школу только потому, что это надо, и чтобы он хотя бы полдня не путался дома под ногами. Мид различает игры сюжетные и игры с правилами. Сюжетные игры учат детей принимать и играть различные роли, изменять их по ходу игры, как это потом придется делать в жизни. До начала этих игр дети знают только одну роль – ребенка в своей семье. Теперь они учатся быть и мамой, и летчиком, и поваром, и учеником. Игры с правилами помогают детям развивать произвольность поведения, овладевать теми нормами, которые приняты в обществе, так как в этих играх существует, как пишет Мид, «обобщенный другой», то есть правила, которые дети должны выполнять. Понятие «обобщенный другой» было введено Мидом для того, чтобы объяснить, почему дети выполняют правила в игре, но не могут еще их выполнять в реальной жизни. С его точки зрения, в игре правила являются как бы еще одним обобщенным партнером, который со стороны следит за деятельностью детей, не позволяя им отклоняться от нормы. Страница 229. Большой интерес представляют исследования асоциального, агрессивного и просоциального поведения, предпринятые психологами этого направления. Так, Доллард разработал теорию фрустрации. Фрустрация – дезорганизация поведения, вызванная невозможностью справиться с трудностями. Теория Долларда утверждает, что сдерживание слабых проявлений агрессивности, которые явились результатом прошедших фрустраций, может привести к их сложению и создать очень мощную агрессивность. Согласно этому мнению, возможно, что все фрустрации, которые переживаются в детском возрасте, могут привести к агрессивности в зрелом возрасте. В настоящее время это широко распространенное мнение считается спорным, тем более что ряд исследователей доказывает невозможность воспитания и развития детей без каких-либо фрустрационных ситуаций. Так посчитано, что ежедневно каждый ребенок дошкольного возраста переживает около 90 фрустрационных ситуаций в семье и в детском саду, но только небольшое число этих фрустраций могут привести к агрессивному поведению. Большое значение имеют и работы Петермана, Бандуры и других ученых, посвященные коррекции отклоняющегося поведения. Исследования процесса социализации детей привели бихевиористов и к открытию таких важных феноменов, как конформизм и негативизм. Необходимо отметить, что исследования ученых этой школы открыли многие законы и механизмы обучения и тем самым способствовали оптимизации процесса обучения и воспитания детей. Параграф 8. Гештальт-психология. В те же годы, когда в Соединенных Штатах вспыхнул бихевиористский бунт против психологии сознания, Германия и другая группа молодых исследователей отвергла психологический истеблишмент с не меньшей решительностью, чем Уотсон. Эта группа стала ядром новой научной школы, выступившей под названием «Гештальт-психология» от немецкого «Гештальт-форма-структура».